что. Мирослав заметил, как него смотрит сестра и не мог понять, чего она так пялится то. Ты выглядишь иначе, более величественно, несмотря на то, что ты худощавый и дряблый как старикашка. Лана никогда не была политкорректной и всегда говорила в лоб, потому она до сих пор сидит в девках, хотя 16 лет – это возраст, когда уже детей рожают. Ну спасибо за комплимент. Мирослав посмотрел на свои тощие словно щепки руки, он и правда был похож на древнего столетнего старика. Немного поболтав, Лана сделала брату массаж и накормила едой. «Постой, сестра!» Мирослав окликнул Лану, уже открывшую дверь. «Мое состояние улучшается довольно быстро, потому я хочу знать, что произошло за 2 года моей болезни, а также отчет о текущей ситуации в Феде». «Хорошо, дорогой брат, я обо всем позабочусь». Лана улыбнулась и покинула комнату. Вечером того же дня. Тук-тук-тук. Мирослав сладко спал, но его сон прервал стук в двери. «Войдите». Открылась дверь и в комнату вошла Лана, а за ней прокрался военник. «Быстро вы, присаживайтесь и давайте начнем». Мирослав указал на 2 стула недалеко от камина, а сам, стянув с себя одеяло, сел на край кровати. «Брат, тебе нельзя дви, что?» Лана и военник не поверили своим глазам, когда Мирослав самостоятельно сел на край кровати. Он 2 года не шевелился, его мышцы атрофировались и истощились, а он спустя пару дней уже сам может сидеть. «Что вы глаза выпучили, будто привидение увидели? Не пяльтесь так, вы меня смущаете. Извращенцы, не для вас моя ягодка цвела, а, ой». Парочка были в шоке и не совсем поняли, что Мирослав над ними издевается. «Ладно, успокойтесь, я расскажу, почему я так быстро поправляюсь, но чуть позже, для начала ваш доклад. КХМ, господин, вы хотите узнать о том, что произошло за последние 2 года?» «Именно. После того, как вы заболели, госпожа Светлана передала все дела Бальту, сама же оставалась с вами и заботилась о вас, также искала способы исцелить вас, Бальту, а бывший управляющий моего отца, да именно ему. Так вот, примерно через месяц после этого Фиат охватили волнения, аристократия начала бунт, Бальт договорился с ними об автономии, их земли перешли под их контроль, взамен они сложили оружие и обещали платить нам налоги». Услышав это, правый глаз Мирослава начал нервно дергаться. «Налоги они не платят, так, да, и что сделал Бальт после того, как налоги перестали поступать?» «Ничего, ладно, где сейчас Бальт?» Сузив глаза, спросил Мирослав. «Сбежал в тот день, когда вы пришли в себя, вместе с большей частью нашей казны». Военник виновато опустил голову. В комнате воцарилась тишина. «Что у нас с экономикой?» Мирослав перевел тему и посмотрел на сестру. «Подушный налог мы получаем лишь из столицы. Каждый житель в возрасте от 12 до 50 платит налог в 10 серебра в год. Итого выходит 1260 золотых. Древние леса западнее столицы принадлежат Феоду. В прошлом году мы получили около 1000 золотых от добычи древесины, такая же сумма ушла Феодутар как дань. От продажи железной руды мы получаем примерно 1300 золотых, такую же сумму мы также отдаем Феодутар как дань. Итого наш годовой доход – 3760 золотых. Мирослав перебил сестру. «Верно, ты так быстро посчитал, дорогой брат». Лана удивилась, раньше ее брат довольно-таки плохо считал. «Что у нас с расходами?» «У нас в расположении 300 солдат, каждому мы платим зарплату в 50 серебра, также их содержание обходится дополнительно в 20 серебра», на этот раз заговорил военник. «Помимо солдат есть 300 боевых коня, их содержание обходится в 10 серебра. Во дворце у нас 47 слуг, каждому мы платим по 40 серебра», сказала Лана. «И еще около 300 золотых на наше содержание и прочие расходы. Расходов примерно на 3400 золотых. Итого доход где-то 360 золотых. Мне кажется, наш Фиат грабит все, кому не лень». Мирослав глубоко вздохнул и закрыл глаза. После продолжительного раздумья резко открыл глаза и посмотрел на сидящих напротив него парочку. «Лана, сестра моя, мне нужна информация обо всех аристократах и богатых людях нашего Феода. Все они много лет грабили наш дом и поплатятся за это. Сделаю». Лана кивнула, но в душе была ошарашена решительностью брата. «Спасибо, теперь, пожалуйста, оставь нас наедине». Мирослав улыбнулся сестре, и та поспешно покинула комнату. «Военник, то, что я расскажу тебе, должно остаться в тайне». Мирослав сузил глаза и внимательно посмотрел в глаза старого генерала. «Господин, ваши секреты умрут вместе со мной». Военник встал со стула и поклонился. «Хорошо, хорошо. Подойди ко мне и встань на одно колено». Военник подчинился и сделал, как ему говорят. Он недоумевал и не понимал, что от него хочет его господин. «Клянешься ли мне в верности, служить пока смерть или я сам не сниму с тебя свои обязанности?» Голос Мирослава стал жестким, а из-за лба стал проявляться знак императора. Он осветил комнату ярко-синим светом, заставив старика застыть в шоке. Быстро отойдя от шока, военник упал на колени и опустил голову к полу. «Ваш слуга клянется вечно служить вам, как вашему отцу, как вашему деду и дай бог вашим детям». Военник говорил, не поднимая головы, понимая, что происходит что-то фантастическое. «Хорошо. Именем императора Забытой Империи, военник, я назначаю тебя генералом Забытой Империи. Укажи, где появится знак у генерала», — сказал Мирослав, указывая на свой лоб. «Сюда». Немного замешкавшись, военник указал на тыльную часть ладони правой руки. В следующее мгновение сияющие синие нити вышли из знака со лба Мирослава и стали рисовать похожий знак на руке военника. Линия за линией, за несколько секунд сформировался знак в виде серебряного солнца, в центре которого красные узоры, сделанные из прямых линий. Знак практически идентичен знаку Мирослава, разве что солнце не золотое и узор в центре немного другой. Когда знак был завершен, в голову генерала влилась информация. Он сразу же осознал, какие силы он получил и как их использовать. «По твоему желанию узор может исчезать и появляться», — ухмыльнувшись, сказал Мирослав, видя, как военник завороженно смотрел на свою правую руку. Выйдя из транса, военник сосредоточился на знаке, и тот растворился, как будто его и не было. Сосредоточившись на нем, знак вновь появился. «Хорошо, хорошо. Рад, что ты так быстро учишься, но хватит вести себя как ребенок». Мирослав хотел обсудить важные дела, а старый вояка игрался со знаком, заставляя его появляться и исчезать. «Простите, господин». Военник вновь упал на пол и прислонил голову к полу. «Какие пути развития ты получил?» «Путь великого воина Забытой Империи и путь генерала Забытой Империи». Расспросив военника про его пути, Мирослав понял, что путь великого воина почти то же самое, что и путь героя, но чуть похуже, очков характеристик дается меньше, а тело великого воина не такое хорошее, как тело героя. Путь генерала дает бонусы для войск под командованием генерала. «Послезавтра в 3 часа дня собери все 300 солдат на замковой площади. Обеспечь им лучшее снаряжение, я хочу посмотреть на них. От этих солдат зависит будущее нашего феода, а в будущем и нашей империи». Слова нашей империи глубоко засели в сердце старого вояки. Его старое сердце, что поросло паутиной, начало наливаться кровью и биться словно сердце молодого юнца, впервые взявшего в руки меч. «Будет исполнено, господин. Все, иди, мне надо отдыхать». Мирослав махнул рукой и лег в постель. Он и правда потратил много сил, к тому же еще не восстановился. «Постой». Мирослав вдруг что-то вспомнил и остановил военника. «Скажи Светлане, что на завтрашний обед я хочу мясо, и пусть завтрак будет посытнее». «Будет исполнено, господин». Глава 3. Как только военник ушел, Мирослав закрыл глаза и стал думать, однако размышления прервал неизвестный феномен в правом верхнем углу своего зрения. Он увидел странный символ. Мирослав сосредоточился на нем, как обычно это делал, когда вызывал информацию, и оказался прав. Сконцентрировавшись на значке, он пропал, и появилось системное сообщение. «Вы наняли первого генерала, в награду за это достижение вы получаете 5. Система достижений, прелестно, легкий опыт». После получения хороших новостей, Мирослав долго лежал и думал над своими следующими действиями. Каждый день бездействия – это море проблем в будущем. Для начала он решил разобраться со свободными очками навыков и характеристик. Трогать путь героя он не стал, потому как решил, что еще слишком рано тратить очки характеристик, для начала нужно выздороветь и во всем разобраться. После тщательных раздумий решил вложить одно единственное очко характеристик пути императора в харизму, которая теперь имела 2 очка. Очко навыка он потратил на навык императора, что, по его мнению, сейчас самый необходимый — интуиция императора. Навык интуиция императора — император может определить, когда его обманывают или говорят правду, может ощущать угрозу своей жизни или жизни рядом находящихся подчиненных, а также обостряет все 6 чувств. 6 чувств, интересно. Я много читал про 6-е чувство, только какое именно мне досталось? Предсказание, Чувство опасности, интуиция. Мирослав еще много времени потратил на изучение системы, но все равно был далек от понимания. Наконец настал день, который Мирослав назначил военнику. Сидя в удобном кресле на специальной возвышенности, Мирослав смотрел на 300 здоровых мужчин, в прочной кожаной броне, щитом и луком за спиной и мечом в ножнах. Каждый был крепок и высок, средний рост солдат был 2 метра. Солдаты были взволнованы, увидев своего феодала, они не видели его 2 года, с тех пор как он потерял сознание. Многие были уверены, что Мирослав умер, но его появление опровергло все слухи. Хоть тот и выглядел истощенным, но его все же узнали, к тому же в нем что-то изменилось, в глазах солдат он стал выглядеть более значимо. «Благодарю вас за службу, эти 2 года были тяжелы для вас, но теперь я выздоровел и клянусь восстановить наш дом. Для этого мне нужны ваша сила». Мирослав встал со своего кресла и посмотрел на солдат, его взгляд был глубоким и сосредоточенным. На самом деле ему было очень тяжело не то что встать, но и стоять. Лишь огромная сила воли помогла стерпеть боль, не показывая это на лице, выглядя естественно. Осмотрев всех солдат, он произнес: «Как феодал и правитель этих земель». Мирослав начал говорить, и из его лба стал появляться знак императора. Вскоре вся замковая площадь была окутана синим сиянием. «Я спрашиваю вас, клянетесь ли вы мне в верности? Пока смерть или я сам не сниму с вас ваши обязанности». Солдаты никак не среагировали, они были в шоке от происходящего. Военник смекнул и встал на одно колено и громко крикнул «клянусь», после заставил появиться знак генерала на своей правой руке. Крик генерала вывел солдат из шока, и те один за другим попадали на одно колено и заорали «клянусь». Когда последний солдат поклялся, тысячи светящихся голубых нитей вылетело из знака Мирослава и стали рисовать новые знаки. Знак солдата Мирослав расположил на тыльной стороне ладони правой руки, как у военника. «Я дал вам силу, с помощью которой вы можете становиться сильнее день ото дня, и в будущем лучшие из вас смогут наравне сражаться даже с рыцарем-магом. Однако вы должны хранить тайну до тех пор, пока мы не станем достаточно сильными. Теперь я даю вам час. Через час я хочу увидеть, на что вы способны». Мирослав договорил и, встав со своего места, удалился вместе с сестрой. Уединившись, Мирослав наконец-то активировал иконку сообщения, которая появилась сразу после вербовки 300 солдат. У него руки чесались с того момента, как он увидел иконку. «Вы наняли первые вооруженные силы, в награду вы получаете 15 АИ. Хе-хе-хе, новая ачивка и опыт». В прошлой жизни Мирослав был довольно серьезным человеком, он был известным историком, опубликовал множество книг и провел огромное количество лекций и конференций, как ни посмотри, интеллигент, однако у него была одна мания, он был одержим достижениями, или как молодежь их называет, ачивками. Если б эта мания распространялась только на компьютерные игры, то это было бы совершенно нормально, однако он пытался повторить все достижения человечества. Сделать колесо из камня, имея в руках лишь камень, добыть огонь как первобытные люди, вновь изобрести порох и электричество и так далее. Возможно, зная эти нюансы об Мирославе, богиня и добавила систему достижений для его, так сказать, стимуляции к действиям, но это лишь домыслы. Час пролетел быстро, и Мирославу пришлось возвращаться на замковую площадь, где его ждали 300 возбужденных солдат. Они разобрались в системе и уже потратили свои очки характеристик. Военник и простые солдаты получают навыки в зависимости от своих талантов, и развивать их могут лишь практикуясь. Мирослав же может вложить очко навыка, к примеру, в стрельбу из лука и стать метким стрелком. Впрочем, так, он еще не разобрался, но у этого явно были причины. Было бы удобнее и эффективнее иметь армию солдат с определенным набором навыков, но не всегда все идет как мы того хотим. У солдат уже чесались руки, чтобы опробовать свои новые силы. Под руководством военника они начали проводить учебные бои, один на один, группа на группу, отряд на отряд и так далее. Сражения проходили до самого вечера, Мирослав был удовлетворен и удручен одновременно. Солдаты были сильны и умелы, их индивидуальные качества поражали, однако, когда доходило до групповых боев, они превращались в толпу. Приятным бонусом было то, что солдаты получали опыт за тренировочные сражения, что еще сильнее возбудило их и привело к множеству ушибов и небольших порезов, за что некоторые получили нагоняя от военника. 28 апреля 762 года. Снег уже почти растаял, но все еще холодно. Погода в Фиаде была сурова, зимой доходила до 60, а в самые суровые дни и до 100. Но к маю снег всегда таял, даже если 1 апреля было 80, то к 1 мая обязательно будет как минимум плюс 10. Господин, вы уверены? Более чем, если сам не увижу, как живут люди, то как мне ими править? Тем более разгребать ту тонну проблем, что скопилось за 2 года. Мирослав в компании Военига втайне покинули замок и отправились в город. Благодаря телу героя и обильному питанию, юноша выздоравливал прямо на глазах и за 2 недели практически полностью восстановился. Выбравшись из замка, Мирослав оглянулся. Позади него была огромная крепость, размеры которой поражают воображение. Замок называется Белая Твердыня или по-народному Твердыня. Она так названа потому, что сделана из очень редкого камня, белого цвета. Этот камень известен за свою прочность и сопротивление к магии. Помимо этого, камень мешает работе магии и истощает ее запасы у магов. Поэтому этот камень не популярен в мире и, несмотря на прочность и редкость, он никому не нужен. Данный же замок был построен во времена Великой войны, что проходило многие сотни, а может и тысячи лет назад. Точной даты никто не может сказать, ибо после войны народ Севера лишился всего: земель, истории, веры, даже родной язык был забыт. От былого величия северного народа остались лишь несколько сказок и нерушимые строения, такие как твердыня. Стены твердыни возносились к небесам на сотню метров и в ширину на 20, а множество башен и защитных сооружений по периметру стен и массивные ворота внушали ужас любому пытавшемуся вторгнуться в твердыню. Рядом с крепостью стоит город, что называется Белоград, он является столицей Феода. По крайней мере того, что от него осталось. Город также являлся наследием предков и был окружен массивной стеной высотой в 20 метров. Как самое безопасное место в Феоде, город был самым густонаселенным в Феоде. В нем проживало около 18 тысяч человек, почти половина населения Феода. Пройти через врата было легко, ибо даже стражи не было, просто открытые врата. Но даже так, было решено входить в город с противоположных к крепости врат. После врат начиналась обширная сельскохозяйственная зона, правда, она еще была покрыта снегом, что активно таял. Через 20 минут пешего хода Мирослав дошел до жилой части города. Мирослав, который уже восстановил свои силы после 3 недель отдыха, решил лично увидеть, как живет простой люд. Зима в Феоде начинается в ноябре и заканчивается в апреле. Из-за обилия снега люди, как правило, не выходят из дома, потому сидя дома они обычно занимаются ремеслом. Шьют одежду, занимаются рукоделием, изготавливают свечи и многое другое. А когда заканчивается зима, то с 26 апреля по 2 мая в Феоде идут ярмарки, где люди продают сделанные за зиму товары. От ярмарки зависит жизнь множества людей, потому как в основном они тратили все деньги на подготовку к зиме, и весной у них за душой ни гроша, поэтому торговля на ярмарке не облагалась налогом. Мирослав с сестрой часто посещали весенние ярмарки, но на этот раз он пришел не веселиться, а на разведку. На главной улице было очень шумно, было установлено много торговых палаток, кто-то выставлял свои товары на деревянном столе, кто-то стелил ткань на снег, некоторые просто орали, зазывая людей. Везде, куда ни глянь, кипела торговля. Кто-то торговался, кто-то менял один товар на другой. К удивлению Мирослава, очень мало людей покупали товары за деньги. «Вы бандиты!» Женский крик прервал размышления Мирослава. Поняв, что где-то беда, он помчался на шум. Когда пришел к источнику крика, увидел, как 3 стражников пристают к молодой девушке, продающей свечи и кое-какую женскую одежду, на вид дорогую. Незнание закона не освобождает от ответственности, хе-хе-хе. Высокий горбатый стражник держал девушку за руку и смеялся. Вы бандиты. Я изучала законы и знаю, что торговля на ярмарке не облагается налогом. Яростно орала девушка и дергалась, пытаясь освободиться. Торговля да, а вот места нет, хе-хе-хе. Наш мэр в прошлом году издал закон, что за каждое место на ярмарке нужно платить 2 серебра в день. Ты уже стоишь несколько часов, а так и не заплатила. Ты знаешь, что у нас делают с неплательщиками налогов. Мужчина осмотрел девушку, ее тело было прекрасным. Она высокая, стройная и элегантная, словно лебедь. В Феоде такие девушки редкость, ведь как правило простые девушки крупные и выносливые, чтобы пережить зиму и заниматься тяжелой работой. Если нечем платить, ты можешь отплатить нам своим телом, хе-хе-хе. 3 стражников пускали слюни, глядя на девушку. «Вот два серебра, отпустите девушки и проваливайте». Прозвучал звук монет, положенных на деревянный стол. «Чего? Ты кто-то?» Лидер стражников хотел высказать все, что он думает тому, кто заступился за девушку и обломал его, а потом забрать в тюрьму под ложным обвинением, но видев юношу с двумя мечами на поясе и огромного как медведь старика за его спиной, взгляд которого говорит, что он смотрит на них как на говно, лидер стражников решил молча взять монеты и ушел. «Ты еще поплатишься за это», — проговорил лидер стражников, как только отошел от парочки. «Спасибо вам, простите, из-за этого у вас будут проблемы с этими бандитами. Не переживай». Мирослав улыбнулся красивой девушке и осмотрел ее товары. «У тебя довольно качественный товар, почему же ты продаешь его на ярмарке, а не в магазине?» «Мой отец был купцом, но в прошлом году, когда он вез товары в Черногор, пропал. Чтобы мне с младшим братом выжить, я распродаю наши старые вещи, которые мне удалось спасти». Девушка опустила голову, а руки сжались в кулаки от злости. «Удалось спасти. После того, как пропал отец, к нам в дом ворвались люди мэра, обвинили нас в неуплате налогов и забрали все имущество. Я сумела что-то спасти, но большую часть забрал мэр, мы поселились в заброшенном доме на окраине города и как-то выживаем. Ой, простите, вам наверняка не интересно слушать нытье бывшей купеческой дочки, многие, наоборот, злорадствуют тому, что я из хорошей жизни попала в ад». Несмотря на все трудности, девушка улыбалась. «Что ты, наоборот, мне очень интересно. Очень интересно, как мэр может себе такое позволить, он же не имеет права издавать законы, он ведь не феодал и не судья». Холодно улыбнулся Сергей, смотря на особняк мэра, что можно было разглядеть вдали. «Говорят, феодал умер 2 года назад, с тех пор мэр бесчинствует, поднял подушный налог в 3 раза, грабит купцов и простых жителей, отнимает имущество и продает людей в рабство. Даже так, интересно, интересно». После услышанного в Мирославе проснулось желание убивать и немного жадности, ведь в отличие от прошлой жизни в этой нет такого понятия, как вывести деньги за границу. А это неплохой шанс пополнить бюджет. «Спасибо вам за столь полезную информацию, можно узнать, как вас зовут?» Мирославе закончил с размышлениями и посмотрел на красивую девушку перед собой. «Татьяна Марус, хотя теперь, наверное, уже просто Татьяна». Посмотрев на Мирослава, она грустно улыбнулась, пытаясь сдержать печаль в сердце. Еще немного поболтав, Мирослав купил для сестры красивые женские сапоги и, прогулявшись по ярмарке, свернул в тихий переулок. Свернул он не просто так, а потому что заметил, как за ним следят несколько стражников, причем довольно неумело. Сразу после Мирослава с военником, в переулок ворвалось 6 стражников, причем с весьма ехидным выражением лица. «А я тебе говорил, что ты поплатишься, хе-хе-хе, тоже мне герой хренов». Высокий горбатый лидер стражников не скрывал своего злорадства, любой, кто перечит ему, будет трупом, либо гнить в тюрьме и все равно станет трупом. «Они мои». Мирослав улыбнулся и обнажил оба своих меча. «Слушаюсь». Военник кивнул и остался в стороне, он уже 2 недели тренировался с Мирославом и прекрасно знал его силу, потому мог лишь посочувствовать этим бандитам в личине стражников. Пару раз крутанув мечи, дабы размять кисти, Мирослав кинулся на стражников со скоростью ветра. Стражники ожидали, что он будет трястись от страха, как обычно это и происходит с их жертвами, потому они были не готовы к столь стремительной атаке. 2 стражников, еще даже не успев вынуть мечи, были обезглавлены одним ударом, кровь окрасила снег и стоящих рядом людей. От ужаса один из стражников завопил и упал, а снег под ним пожелтел. «Чего стоите, ублюдки? Убейте его!» — панически заорал горбатый 2 оставшимся на ногах стражникам. Стражники нанесли по удару, но 2 меча Мирослава с легкостью заблокировали мечи стражников, финт, контратака, и еще 2 стражника лишились голов. Мало того, что стража не умела обращаться со своим оружием, так еще и были физически слабы. Ну или Мирослав был слишком сильным. Он с детства обладал удивительным талантом, он был амбидекстром, он мог писать одновременно 2 руками, но что еще странней, он мог думать о 2 вещах одновременно. «Пощади. Прощу, пощади. Я не хочу умирать». Горбатый стражник, поняв, что скорее всего умрет, потерял всю свою гордость и упал на колени. Сопли и слезы текли рекой, больше всего на свете он боялся умереть, притом не стесняясь отнимать жизни других. Я пощажу вас двоих, если будете сотрудничать. Мирослав холодно посмотрел на Горбуна, заставив того покрыться мурашками от ужаса. Конечно, я все сделаю, все расскажу. Горбатый стражник яростно кланялся в пол, сделав немаленькую ямку в снегу, из его глаз и носа все еще рекой текли сопли и слезы. Дедушка, прошу, свяжи их, а потом купи одежду, замаскируем их и вернемся домой. В детстве Мирослав часто называл военника дедушкой, потому как тот часто игрался с ним, а также обучал его ратному делу. Понял, военник, обшарив тела стражников, взял у них крепкую веревку, после обыскал Горбатого и Ссыкуна на наличие ножей и другого оружия, и связал их. Избегая людных мест, четыре человека, укутанные в меховую зимнюю одежду, покинули стены города в направлении замка. Белая тюрьма – это огромное подземное сооружение, так же, как и все строения в замке, сделано из белого камня. Эта тюрьма славилась тем, что из нее невозможно сбежать, даже великий маг мог лишь гнить без надежды на спасение. Из чего сделаны эти прутья? Это явно не железо. Мирослав стоял напротив камеры, в которую были помещены два стражника. Никто не знает. Этому замку более 1000 лет. Одно известно, что даже великий маг ничего не сможет сделать этому металлу. Он полностью поглощает любую магию. В принципе, как и стены, даже прикосновение к ним будет поглощать ману мага. Интересно, очень интересно. Двое шли по тюрьме по направлению к выходу. Стражники очень быстро рассказали все, что они знали, обо всех махинациях мэра, об рынке рабов и его тайниках. Горбун, как оказалось, был начальником городской стражи, потому поведал очень много крайне полезной информации. В общем, далее идем по плану, готовь людей. Слушаюсь, военник поклонился и убежал. Как же мне с ним поступить, как Иван Грозный, посадить его на пику или же повесить? Мирослав мирно шел по тюрьме и вспоминал исторических личностей, а точнее, как они расправлялись с преступниками и врагами государства. Добравшись до кабинета, Мирослав вызвал сестру, и та под диктовку написала письмо мэру города, с просьбой навестить ее как можно скорее по очень важному вопросу. Мирослав специально попросил ее написать это письмо, ведь раньше она управляла делами Феода, и мэр обязательно должен быть знаком с ее подчерком. После отправил курьера и стал ждать мэра. Плюхнувшись в удобное кресло, Мирослав широко улыбнулся, глядя на иконки уведомлений. Пришло время для сбора урожая. Улыбнувшись, он стал просматривать накопившиеся уведомления. Вы спасли попавшую в беду красавицу, вы получаете 40 ок. Вы убили врага, вы получаете 17 ок. Вы убили врага, вы получаете 24 ок. Всего Мирослав получил 117 опыта героя, однако до этого за 3 недели он получил 105 опыта героя из-за многочисленных тренировок, потому, когда он сражался со стражниками, он уже был 2-го уровня. Все свободные очки характеристик он вложил в ловкость, увеличив ей с 12 до 22, а убив стражников и спася Татьяну, он перешел на 3-й уровень и вновь вложил очки характеристик в ловкость. На данный момент его характеристики выглядят так. Окно информации герой. Уровень. 3. Опыт. 22/200. Очки характеристик. 0. Очки навыков. 0. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 25. Интеллект. 18. Выносливость. 21. Живучесть. 16. Навыки. Тело героя. Владение парными мечами. Единственное очко навыка он потратил на улучшение навыка, позволяющему искусно владеть 2 мечами, будто он 10 или более того лет, постоянно тренировался и сражался. Изначально этот навык был сразу 2-го уровня, система учитывает предыдущие заслуги и адаптирует их, однако сложно сказать, пойдет ли эта адаптация на пользу или во вред, пока непонятно. Если, к примеру, Мирослав владел парными мечами, скажем, на 2,7 уровня, то после адаптации тот упал до 2-го уровня. Примерно через час кто-то постучался в дверь, а потом в комнату вошла красивая девушка. Глава 4. Мирослав занимался распределением характеристик, как в комнату вошла сестра. Брат, мэр здесь. Он один. Нет, с ним его секретарь и 2 южанина, похожих на огненных рыцарей. С тревогой сказала девушка, простые воины не чета рыцарям. Каждый рыцарь стоит нескольких десятков элитных солдат, а тут целых 2. Сколько же он им заплатил, что те согласились у него перезимовать, рискуя жизнью, хихи. Огненные маги, пожалуй, единственные южане, которые могут пережить северную зиму, но при условии хороших условий жилья. Но учитывая, что большая часть города сделана из белого камня, то мэру пришлось построить для них особый особняк, либо как-то изолировать стены и пол от эффекта белого камня. Ну, огненные рыцари благодаря магии огня легче переносят холода, нежели остальные южане. А если установить в помещении магические кристаллы, то проблем с белым камнем будет меньше. Хм, интересно. Ладно, пошли в тронный зал. Будешь притворяться баронессой, хе-хе. Мирослав с дьявольской ухмылкой в компании своей сестры направились в тронный зал. Через некоторое время в обширный тронный зал вошли четверо. Толстый невысокий мужчина с козьей бородкой и длинными тонкими усами. С ним был высокий худощавый мужчина, держащий в руках кожаный мешок для документов, а сразу за ними шло двое южных рыцаря-мага. Они были примерно 1,60 м и на удивление не носили теплые одежды. На них были доспехи, сделанные из белой бронзы, изысканный стиль и формы показывали, что доспехи весьма дорогие. Белая бронза была очень популярна у южан, она гораздо легче железа и более долговечна, железные мечи и доспехи очень быстро ржавели и разваливались, тем не менее из-за своей прочности железные изделия не уступают популярности белой бронзе. Бронза для магов, железо для тех, кто не особо надеется на магию. Рыцари-маги, как правило, предпочитают именно белую бронзу. Еще одно уникальное свойство этого металла – это магическая проводимость. Белая бронза хорошо впитывает магию носящего ее рыцаря-мага. К примеру, пылающий меч из белой бронзы будет более разрушителен, нежели пылающий меч из железа, да и скорее всего железный меч попросту расплавится. Выпендриваются, хе-хе, подумал про себя Мирослав и оказался прав. Двум рыцарям пришлось тратить много сил на поддержание тепла тела, а все из-за глупого приказа нанимателя, дабы показать их грозность. Все же человек, полностью облаченный в доспехи, более внушительный, чем полутораметровый комок из меховой одежды. Светлана сидела на тронном кресле, а рядом стоял Мирослав, играя роль телохранителя. Он был одет в слегка ржавые латы, а на голове шлем, закрывающий лицо. Мирослав не просто стоял, он внимательно следил за всеми и оценивал силу, а также продумывал план действий. Все-таки он никогда не сражался с рыцарем, тем более с двумя сразу. Увидев, что Светлана сидела на троне, у мэра гора упала с плеч, он боялся, что слухи окажутся правдой и барон действительно выздоровел. Лишь из-за страха перед бароном он привел телохранителей и заставил их снять теплую одежду, даже если это приведет к истощению их сил. «Кхм, кхм, чем я могу служить баронессе Светлане Белос?» — сказал мэр, жадно осматривая каждый дюйм тела баронессы. Как-никак перед ним была самая красивая девушка Феода, если не всего королевства. Недаром она считается самой красивой девушкой Феода. «Ох, эти ножки, как же я хочу, чтобы они обвили меня!» — подумал мэр, однако так думали и два его огненных рыцаря. Маги огня всегда считались самыми горячими и импульсивными, как на войне, так и в любви. «Пожалуйста, подойдите ближе, это важное дело, потому я не хочу повышать голос». Светлана улыбнулась, и сердца трех мужчин пропустили удар, лишь секретарь не поддался соблазну и сосредоточил свое внимание лишь на телохранителе, по какой-то причине он его сильно беспокоил. «Да-да, конечно». Группа мэра довольно быстро подошла к трону и остановилась в 3 метрах от него. «Вот, пожалуйста, прочитайте этот документ и скажите, что вы думаете об этом». Светлана взяла лист бумаги и потянула его мэру, тот естественно подошел и взял его. Первое, что мэр прочитал, было: «Если шевельнешься, умрешь». Он моментально побледнел и не сразу понял, что происходит, однако действия человека, стоявшего по левую руку от баронессы, вывели его из шока. Телохранители не отходили от мэра ни на шаг, потому, когда те подошли к баронессе на расстоянии вытянутой руки, Мирослав резко дернулся и, взмахнув мечами, отсек голову засмотревшемуся на Светлану огненному рыцарю. «Ублюдок!» — взревел другой рыцарь, он вынул меч из ножен, и тот вспыхнул пламенем. Да таким, что воздух вокруг начал практически кипеть. Реакция рыцаря удивила Мирослава. Из того, что он знал, маги обычно предпочитали дистанционный бой, однако рыцари-маги были более разрушительны именно в ближнем бою. Рыцарь понял, что у него нет времени на создание огненного шара, потому использовал более быстрое и полезное в данный момент заклинание – огненного меча. Бах! Два меча столкнулись, но меч, что рыцарь держал двумя руками, не смогли пробить блок Мирослава, что держал меч одной рукой. Южанин, видимо, забыл, что тягаться в физической силе с северянами – Тупо, смертельно тупо. Раздался крик боли, когда Мирослав блокировал атаку, вторая его рука уже неслась к рыцарю. Удар пробил доспех рыцаря, оставив в животе ужасную рану. Рыцарь тоже был не промах, он надул щеки, и из его рта вышло огненное дыхание, из-за чего противнику пришлось закрыть глаза и защищаться. Доспехи Мирослава мгновенно раскалились и стали красноватого цвета, если бы не плотная кожаная подкладка, серьезные ожоги были бы гарантированы. «Ща-ща-ща-ща!» Послышался звук, а после и запах жареного мяса. Рыцарь увеличил дистанцию и прижег свою рану огненным мечом. Не теряя времени, рыцарь, водя руками в воздухе, начал произносить заклинание. Так рыцарь чертил огненный магический круг, однако такое заклинание требовало время, и было глупо полагать, что Мирослав мог его дать. Мирослав помчался на рыцаря, ответ тот лишь ухмыльнулся, его руки стали двигаться быстрее, и заклинание было завершено до того, как враг приблизился. Полуметровый огненный шар метнулся в мчавшегося к рыцарю Мирославу, раскаляя воздух везде, где бы он ни пролетел. Шар летел быстро, и уклоняться не было времени, потому Мирослав решил рискнуть и нырнул под шар, не заботясь о падении. Со звуком бум, облаченное в латы тело Мирослава упало на пол, однако благодаря этому маневру он избежал огненного шара, который, пролетев рядом, все же сумел немного обжечь спину. В глазах мэра мелькнула радость, он был уверен, что воин в латах умрет, так как, распластавшись на полу, он вряд ли сможет атаковать или защищаться, однако следующая фраза разбила все его надежды. Фух, это было близко, силен гад. Ай-яй-яй, как же спина болит. Мирослав в спешке снимал с себя латы. Ожидаемой атаки рыцаря не последовало, потому мэр посмотрел на рыцаря и обомлел. Из груди рыцаря торчит меч, и точно такой же торчит из его шеи. Перед тем, как нырнуть под огненный шар, Мирослав метнул оба своих меча в рыцаря, из-за огненного шара тот не заметил мечи, а когда они прошли через огненный шар, было поздно, для него было неожиданным то, что мечи не расплавятся от пламени его магии. Чите, что вы себе позволяете? Это нападение. Мэр пришел в себя и начал паниковать. Действительно антимагические мечи, хе-хе, спасибо тебе, отец, ты спас своему сыну жизнь. Мирослав даже не обращал внимания на крики мэра. Он подошел к трупу рыцаря и вынул свои мечи, они были теплые, но не раскаленные, как он предполагал. «Брат, ты ранен. Зачем было быть таким безрассудным?» Сестра подбежала и стала ругать своего непутевого братца, его спина была сильно обожжена, помимо этого было еще огромное множество ожогов по всему телу, следующие дни для него явно будут адом.